Таджикистан не катит. Там тоже на выращивание наркоты, кто только не присел. Но у них те же проблемы будут, только масштабом меньше. Не все в это дело еще втянулись. Узбекистан тоже, но там масштабы еще меньше. Самый вероятный кандидат – Пакистан. Там есть что взять. А Китаю это только на руку. Ему сильные зубастые соседи ни к чему. Так они хотят... Да, получить от нас эти реагенты. Все прочее они берут на себя. И не жалко вам этих будущих покойников? Интересуется Соловьев. Нет, отрезает Плюсин. Мне наших людей жалко. Тех, кто от этого зелья мрет. А те, кто его производят, их никто под руку не подпихивал. Кроме собственной жадности. И Пакистан нам не друг и не союзник. За что боролись, на то и напоролись. Ну, чешет в затылке генштабист. Идея, конечно, заманчивая, но сработает ли она? Где гарантия, что эти реагенты окажут должное влияние? Ведь если мы обманем ожидания китайцев, реакция будет быстрой и не слишком для нас приятной. Какими-то чудесами попахивает, откровенно говоря. Да нет там никаких чудес. Еще в советское время эти разработки начали. Нашли вещество, которое подавляет выработку алкалоидов в маке. Куда-то там встраивается, что-то замещает, и синтез идет наперекосяк. Сам мак растет и плодоносит, но, чтобы получить такое же количество героина, его надо собрать в десятки раз больше. Лучше всего было бы опрыскивать этим препаратом поля, но я сильно сомневаюсь, что кто-то даст нам возможность что-нибудь там разбрасывать. А вот вода туда попадает. Поливать-то плантацию нужно, нужно. А в поливную воду это средство тоже можно добавлять. Да, эффект будет более слабым, но и концов никто не отыщет после. Но ведь китайцы, получив первые порции препарата, сами наладят его синтез. Да на здоровье! Им для начала придется разобраться, что там действующее вещество, а что примеси и побочные продукты. Только на это уйдут годы, а потом еще и технологию синтеза надо будет разрабатывать. А мы им жизнь облегчать не будем. Разбавим препарат посильнее, пригоним им цистерну и скажем, что все дело в памяти воды. Нате бочку и лейте куда хотите. Извлечь реагент из воды опухнуть можно. Надо еще знать, как и что извлекать. Пусть пробуют в этой области. Там работать-то некому. Не только у них. Вообще ни у кого. Эксперименты были. В Ферганской долине год назад. Там после этого две конкурирующие группировки наркодельцов взаимоистребились почти в полном составе. Никак не могли решить, кто виноват. И до сих пор на этих участках мак растет какой-то хилый, некачественный. Даже муллу приглашали, чтобы он что-то с полями сделал. Не помогло. Попа звать не пробовали, хмыкает Соловьев. А что, мог бы помочь? Надо будет подумать над этим вопросом. На лицах присутствующих появились улыбки. Уже под занавес разговора Плюснин отводит меня и Олега в сторону. Есть еще одна причина, по которой я просил встречи в таком составе. Дело в том, что те самые исследования проводятся в НИИ почвоведения и органических удобрений. Институт совсем небольшой и создан был именно как прикрытие для проведения таких вот разработок. Естественно, там ведутся и другие исследования, истинную цель знают всего несколько человек. Государственного финансирования на все про все не хватает, и организация влачит жалкое существование. Но, разумеется, нужные нам работы оплачиваются без задержки. Для этого существует специальный фонд, время от времени дающий институту различные небольшие заказы. Именно эти средства позволяют выживать организации. По вполне понятным причинам мы никак не афишируем свое участие в данных проектах. Но возникла опасность, которую никто из нас предусмотреть просто не мог. А именно, приподнимает бровь Олег. Некий оборотистый торгаш, Хамзаев Ибрагим, нахапав денег на торговле и спекуляции, положил свой взгляд на помещение, занимаемое НИИ. Эти крепкие дома старой постройки, с точки зрения этого бизнес-деятеля, помещения прекрасно подойдут для переоборудования их в бизнес-центр. Сами понимаете, что несколько лет назад, даже при всем тогдашнем бардаке, местные власти никогда бы не пошли навстречу такому торгашу. С советских времен в каждой мэрии или управе соответствующего масштаба всегда присутствовал человек, понимающий, куда именно не следует совать нос таким вот деятелям. Но это было тогда. Сейчас таких людей нет, а те, что есть, не располагают возможностью по пресечению подобной сделки. Максимум, на что они оказались способны, это не дать совершить рейдерский захват учреждения. Но и только. Почесав в затылке, торгаш сообразил, что есть и другие пути. В результате нехитрых операций он скупил все земли вокруг НИИ и фактически прервал все его сообщения с внешним миром. Под каким-то надуманным предлогом институт отключили от воды и даже от электричества. С последним, впрочем, удалось справиться. В учреждении есть резервные источники энергоснабжения. Не только дизельные, но и солнечные панели на крыше. Если не дать завести топливо, Хамзаев еще способен, то воздействовать на солнце он пока не умеет. А как же сотрудники института попадают к себе на работу? По воде. Институт стоит на берегу реки. Этим же путем доставляются туда самые необходимые материалы. Но это сейчас, летом. На носу осень, а следом за ней зима. Положение существенно ухудшится. При помощи солнечных батарей отапливать институт невозможно. Да и люди, работающие там, уже начали задаваться вопросом, почему они вынуждены терпеть подобные неудобства. Многим из них уже обещаны места в будущем бизнес-центре. Понятное дело, что торгаш не собирается выполнять свои посулы. Но как мы можем это объяснить всем остальным? А в автокатастрофу этот неразумный сын гордого народа еще не попадал? Ядовито интересуюсь я. Мы можем ему устроить и авиакатастрофу, сил хватит. Вплоть до падения стратегического бомбардировщика на его резиденцию. Но это ничего не даст, Ибрагим Пешка. Человек, поставленный на этот пост диаспорой, он просто распоряжается их деньгами. Вот и все. Не будет его, придет другой. Ну, у нас автокатастрофы каждый день. Да хоть падение метеоритов. Рано или поздно кто-то сообразит, вокруг чего завязался весь сыр-бор. И к институту проявят самое пристальное внимание. А если, не дай бог, выяснится, что на самом деле там производится? Ну, тогда все здание просто под корень снесут, хмыкает Петреев. А сотрудников вырежут вместе с семьями. Нет, этого допустить мы не можем. И какой же вы видите из всего этого выход? Визит имперца. Ведь он как раз и может действовать, исходя из желания восстановить попранную справедливость без всяких разумных обоснований. Вот в этом случае поймут и искать других причин не станут. Все и так понятно. Это же имперец. Петряев, выжидающий, на меня смотрит. Понятно, тут уже решение за мной. Пожимаю плечами. Ну, раз надо. Со своей стороны, спешит пояснить Плюснин, Мы все заранее подготовим. У вас будут все сведения, необходимые для успешной работы. И прикрытие мы постараемся обеспечить. Так и мы в долгу не останемся, кивает Олег. Дело действительно срочное, и затягивать здесь нельзя. Вот так и вышло, что я нынче топаю по узким улочкам небольшого городка. Знаю о нем достаточно много. Могу уже прикинуть возможные варианты своих маршрутов передвижения. И нужные мне объекты рассмотрел на экране с разных сторон. Но все-таки личного впечатления еще не составил. Чего-то не хватает. Казалось бы, чего проще? Расположение помещений известно. Где там окна, двери имеются, тоже ясно. Вошел, сказал и делай ноги. А вот если нужное окно не откроется? От того, что там попросту сломан запор. Или ленивый завхоз гвоздем его забил. Может такое произойти? Может, да еще как. Чей не в Германии живем? У нас такие вот случайности, да на каждом шагу и повсюду, даже в президентском дворце. Значит, что? Ножками пройдемся, ножками. Своими руками все прощупаю, своими глазами на все взгляну. Так, как всегда и делал. Оттого и жив до сих пор. Понимаю, что время не ждет, так и голова у меня всего одна. И совать ее в пасть волку не хочу и не буду.